«У тебя очень хорошие задатки», — серьезно глядя мне в глаза, проговорил секретарь Краевого комитета КПСС. «И нужно, чтобы они развивались в правильном русле. Мы тебе в этом поможем». Мы попрощались. Его рукопожатие было крепким и многообещающим. «Это, я тебе скажу, очень полезное знакомство», — сказал мне внутренний голос. «Он точно будет первым секретарем Краевого комитета партии. И ты, Мишка, хорошо придумал с этим стендом. Ваате, а ты отговаривал меня, и негров рисовать не советовал. Негры у тебя классные получились. Ваате, приятно слышать похвалу от старшего товарища, хе-хе-хе, хоть и после того, как меня похвалил секретарь крайкома партии. Подхалим ты, все-таки, предок, лизоблюд, хе-хе-хе, ну-ну, художника обидит каждый, хе-хе-хе, это точно, какая-то шизофрения, ха-ха, но, ведь, полезное, как бы ты узнал, что это будущий первый секретарь, а когда он станет первым, в 89-м и по 90-й, что, всего-то, ну и что, главное, он при власти все это время, а значит, с мозгами человека и со связями. Хорошо, хорошо, согласен, хорошие знакомства, на урок идти, а оно тебе надо, хочешь поучиться, ляг, поспи и все пройдет, точно, устал я что-то, и голова у меня вдруг заболела от этих разговоров, ты только никому про свои головные боли не говори, так их же нет, тем более, так, разговаривая сам с собой, я потихоньку спустился к своему дому и добрел до подъезда, и только потом вспомнил, что оставил свой портфель в учительской, ну и хрен с ним, подумал я, там не должен пропасть, хотя там, ну, не полезут же учителя в мой портфель, зря ты так думаешь, хмыкнул внутренний голос, в твой, точно полезут, ну, им же хуже, подумал, тяжело вздохнув, я, придя домой, я быстро пожарил на большой сковороде лук, засыпал туда же позавчерашнюю гречневую кашу, перемешал и, дав протомиться, освободил на сковороде место и разбил туда два яйца, обед получился сытным и я, поев, завалился спать, поставив предка на пробудку через час. Проснувшись через час, я позанимался уроками, что выражалось в прочитке учебников, решении задачи примеров и выполнении других письменных заданий, как, например, выписать из параграфа по истории даты на карточке и подписать с обратной стороны события, произошедшие в эти даты. Чтобы учить даты, вещь полезная, но мне это было уже не нужно для запоминания, однако карточки заполнять было нужно, ибо можно было получить за невыполнение неуд. По черчению я был в отличниках, а вот по биологии имелась серьезная проблема. Я ничего не понимал про рибосомы и механизм сборки белковых молекул, триплеты нуклеотидов и их комплементарность. Не комплементарность, а, сука, комплементарность. От латинского, сука, слова дополнительный, дополняющий, взаимосвязанный с чем-либо, взаимодополняющий, взаимосоответствующий. И нахрена это слово в учебнике 9 класса, тут и так ни черта не понятно, а еще комплементарный. Короче, биологию я тупо зубрил, вернее, не тупо, тупо зубрил я до комы, а теперь зубрил не тупо, а с толком и расстановкой, укладывая в своей памяти текст из учебника стопками страниц книжного формата. Глава 23. Тело, набирающее мышечную массу, требовало не только гимнастики, но и импульсивных движений, рывков связок и микротравм сухожилий. Тело чесалось без перегруза, и я решил возобновить скалолазание, которым прозанимался все лето после 7 класса и весну с частью лета после 8 в составе секции горного туризма ТФПИ-1. В Приморском крае запрещали альпинизм по причинам гибели в 1970 году группы в горах Камчатки на день рождения В. Ленина. Но альпинизма не было, а альпин-книжка у меня была. В книжке были записаны мои восхождения, и стоял третий взрослый разряд по скалолазанию, вписанный мне авторитетом скалолазания Рубиным. Была такая практика. Федерации-то не было. Однако разряд, как оказалось, был недействительным, потому что мне тогда не было еще 16 лет, а Рубину было пофиг. Его попросила моя мама, они вместе работали в Тенро-2, он и поставил. Восхождения прописаны, что еще надо. Но я не думал о разрядах и спорте, я думал о нагрузках, которые скалолазание дает оптимальные, и о тех, кто страхует подъем. Я сходил пару раз на наш диван, место сбора скалолазов, но никого там не застал. Тогда я поехал в политех и нашел Татьяну Миргородскую, руководителя нашей секции, и оказалось, что в июле, после сессии, они собираются на Катьке, как они называют Екатерининскую гору, что стоит под Находкой, на слет. И там, вроде как, ребята уже проложили трассы разной категории сложности. «Зачем это ты мне рассказываешь?» – спросил я. «Вы сейчас будете ползать? Как зачем? А ты разве на соревнованиях не будешь участвовать?» «Какие соревнования? Какие врачи меня до них допустят?» Чуть не сказал я, но вспомнил, что соревнования неофициальные, что альпинизм в СССР практически весь неофициальный, ХМ, а там будут те, кто разряды сможет проставить. Конечно, специально на июль настроились, чтобы приезжим устроить рыбалку, купалку и нырялку, уже и с пограничниками договорились, но списки подавать нужно уже сейчас, ты вовремя нашелся, а я и не терялся, записывай меня, мне уже и 16 исполнилось. «Я помню», — сказала Татьяна и с улыбкой посмотрела на меня, — «какой ты стал, вытянулся, но ни капли лишнего веса, ты же, вроде крупнее был, легко тебе длинному будет, а нам, малоросликам, придется трудно, зато ты красивая», — сказал я и улыбнулся, — «ах ты коварный льстец», — разулыбалась Татьяна, — «она заканчивала 4-й курс горного факультета и для меня была старухой, это знала и я, и она, но я позволял себе с того года играть с ней во флирт». А она эту игру принимала. «Взрослеешь, и взгляд у тебя стал такой мужской оценивающий. Смотри у меня». Она погрозила мне пальцем, но чего смотреть, я не понял. «Так на скале бывает кто-то?» — спросил я, возвращаясь к моему практическому, а не теоретическому интересу. «Карпов Владимир Ильич там бывает по субботам с 9 часов. С кем-нибудь из наших владельцев автомототехники. Это, который с ДСР-3. Ага. Хочешь поползать? Хочу так, что аж тело чешется», — хмыкнул я. «Точно повзрослел», — сказала Татьяна, и бросила на меня взгляд снизу вверх, чуть склонив голову к правому плечу. «И шутки двусмысленные отпускаешь, взрослые. Ты смотри, осторожнее так шути с девушками. И взгляд у тебя. Побегу я лучше. Хе-хе. Ну, тебя». Татьяна стриглась под Варли и немного походила на нее. «Мне такие типажи нравились. Но старая, блин». Я смотрел на ее фигурку, убегающую в сторону фуникулера, и сам от чего-то огорчился, что она убежала. «А я тебе не пара, не пара, не пара», — пропел я какую-то песенку из будущего. «А у меня за пара, за пара, за пара. Дома у меня турника не было, но было приспособление, гораздо лучшее для развития пальцев рук. Дверной косяк кухонной двери был сверху наращенный зашит фанерой, переходящий в антресоль, и за этот косяк со стороны коридора было очень удобно держаться пальцами, чем я с самого детства и занимался, подтягиваясь и незаметно для себя их прокачивая. Это помогало мне и в самбо не отпускать захват, и, неожиданно, пригодилось в скалолазании. Теперь я мог висеть на этой палке и на одной руке, и на 2-4 пальцах обеих рук. Из-за своего роста мне приходилось сильно подгибать ноги, но зато это неудобство заставляло заодно качать и пресс. А мама шутки ради как-то положила на мои поднятые в уголке ноги разнос с тарелкой полной борща. Вот была хохма, когда я продержал ее 5 минут и мог бы держать дольше. Правда, колени я тогда согнул. Теперь я сам делал вис на одной руке, в другой держа 3-килограммовую гантелю, поднимал ноги перед собой и клал эту гантелину между коленей, заставляя себя держать ее ногами. Получалось забавно. Папа давно укрепил перекладину стальной полосой толщиной в сантиметр, а недавно я попросил его положить на нее и прикрепить с боков прикрепить швеллер. Он взял и прикрепил 3. Получилось, что можно было по ним ползти вверх, цепляясь пальцами. Очень полезный получился станок. Кто бы ни говорил, что для альпинистов главное – сильные ноги и, дескать, он ими работает больше, но практика показывала обратное. Ноги ногами, а пальца – пальцами. Всему свое предназначение. Понятно, что до скалы еще дойти надо, но без крепких пальцев и рук в горах делать нечего. Теперь в моей памяти имелись картинки из будущего, как тренировался в горах предок. Он же был копией меня и занимался почти тем же самым, за небольшими исключениями. Он в школе и секции вел и какую-то группу юных разведчиков, где школьники с парашютом прыгали и водолазную подготовку проходили. Деятельный был предок в молодости и главное – непонятно, чем был мотивирован. Это словечко я из его лексикона взял. Непонятно мне была его мотивация. Я в глубину его жизни не лез, а его эмоции и мысли на тот момент в памяти отсутствовали. Скорее всего, как я понял, он очень хотел служить в разведке. Вот и старался. Мне сия стезя почему-то не интересовала совсем. Даже странно, да, вроде один и тот же типаж, а интересы и симпатии разные. Я вот, альпинизмом совсем не хотел заниматься. По скалам лазить нравилось, но чтобы фанатеть, я и разряд-то получил только потому, что узнал, что мама работает с одним из корифеев скалолазания, и это совсем ничего мне не будет стоить, никаких убытков, кроме прибыли. А теперь мне нудны были нагрузки на тело, и альпинизм показался мне самым безопасным, ха-ха, со страховкой же, а пальцы у меня, действительно, были железные. Отец как-то сказал, что он меня с пеленок на своих пальцах катал, давая повиснуть на них, на всех, начиная с большого, когда можно прихватывать ребенка остальными пальцами за запястье. Это он так свои пальцы тренировал. Халулаевец 4, это диагноз. Он там 4 года прослужил, с 55 по 59, а в 61 меня родил, вот и воспитывал. Радио, дело, бокс, самбо. Эхе-хе, ничего того, что он ожидал из меня не получилось бы, если бы каким-то образом не попал в меня мой дубликат из другого мира, а я не попал бы в кому. Да, пути Господни неисповедимы. Так вот, предок тренировался в группе спецназа где-то в горах Кавказа и в полном боевом снаряжении, с оружием и боекомплектом, лазил на одних руках, как обезьяна. Правда, под каким-то нейростимулятором. Так у меня сейчас свой нейростимулятор в голове. Хе-хе, или где он там? По канату я лазил только на руках, да еще с подскоком, да с переворотами вверх ногами, и спускался вниз головой. Физрук увидел, дара речи лишился до конца урока, дал нам мячики и ушел в свою комнату, позвав туда трудовика и военрука. Ха-ха, забавно было за ними наблюдать, за учителями. Когда я отвечаю на уроках, например, предок просил не изгаляться, но как удержаться? Скучно же. Вот я и вставляю что-нибудь не по тексту учебника. Благо, много у меня теперь в голове разной информации. Даже по этим гадким триплетам нуклеотидов. Заглянул я в мамины книжки, пытаясь разобраться, и наткнулся на справочник микробиолога. Она же у меня технолог рыбных продуктов. Да еще и преподаватель к тому же. Читая справочник, я понял, что это все это, действительно, надо зубрить. Если надо, кому надо. Понять это не с первого, ни с пятого раза у меня не получилось. Может быть, когда-нибудь, потом количество перейдет в качество. Но сейчас мне было пофиг. Я сдал биологию, удивив Марию Ивановну отступлениями от текста учебника, и, как всегда, хотел забыть, но не тут-то было, не получилось. Стенд всем понравился. Картинку с ЦРУшными стрелками кто-то слямзил на третий день, и мне пришлось рисовать снова. Но на следующей неделе на месте первого информационного листка висело сообщение, что 8 мая на французской территории Афар ИСС спроводилось голосование о том, должна ли территория Северо-Восточной Африки стать независимым государством или остаться территорией Французской Республики. За независимость и за вывод французских войск проголосовали 8864 человека, против 199. Для этой новости я нарисовал 4 картинки. Толпы серьезных и даже хмурых негров, идущих с плакатами «Фриидом». Потом их же, бросающих в урну бюллетени, и потом их же, радующихся и машущих сине-бело-зелеными флагами Республики Джибути. Качественные получились у меня африканцы, крупное, эмоциональное лицо на переднем плане и толпа в отдалении. Черными точками негра у меня получались лучше всего, а вот французских военных я нарисовал разноцветными и убегающими от, кидающих в них камни, африканцев. Ха-ха, эта картинка тоже очень понравилась ребятам и не очень, учителям. Но куратор, прикрепленный ко мне Волынцевым, одобрил эскиз своей подписью и печатью. А я, было, подписал шрифтом, словно штамп печати, одобрено цензурой, но потом, по совету предка, не дразнить гусей, этот самодельный штамп, закрасил тушью. Я, вообще, заметил, что у меня качество подделки штампов и печати значительно улучшилось. Откровенно говоря, я грешил этим с детства. Бабушка в деревне работала фельдшером в ветеринарной лечебнице, и мы с Иркой играли всем, что в этой лечебнице было, в том числе и старой печатью, которую я, в конце концов, замылил и стал использовать в изготовлении медицинских справок. Я вырезал ненужные буквы и цифры, подписывал нужные. Главное, сохранялись идеально ровные линии окружности и герб. Тогда я не знал, что с гербом печати ставится только на важные документы. Но несколько раз такая справка прошла учительскую проверку. Мне хватило ума прекратить игру с законом. В прошлом году я рисовал 3 рубля и рубль, за что вызывали в школу родителей. Да, копировал я хорошо тогда, а сейчас мои способности значительно улучшились. Теперь я мог нарисовать окружность сплошной линией, не отрывая ручку от листа бумаги. Я не только видел контуры линий и рисунков, но и мои занятия нейромоторикой позволили лучше контролировать импульсы. Голова стала жестче и четче управлять мышцами. А может и не голова, а, как сказал внутренний голос, моя ментальная матрица. Хотя, что такое ментис, как не разум? Или разум, он не в мозге. Когда человек стал разумным, что с ним произошло? Был мозг и вдруг. Что случилось? Усложнились нейронные связи. Сначала из существ появились хорды, потом нервные узлы органов, потом на базе центра обработки вкусовой, зрительной и звуковой информации развился мозг. Центр принятия решений в нем, конечно, но иногда кажется, что подсказки приходят извне. А предок сказал, что он сам вообще находится не в мозгу, а вокруг тела. Вот и думай, что главнее ум, разум или зразум. Хе-хе. Куратор выглядел лет на 25. Прикинув сроки выслуги лет, я назвал его. Товарищ старший лейтенант и понял, что попал в точку. Он сначала завис, как говорил мой внутренний голос, а отвиснув, очень серьезно сказал: «Не называй меня так больше, даже в шутку». Потом, подумав немного, произнес: «Ты не по возрасту разумен, а потому буду разговаривать откровенно. Твое выздоровление и восстановление после долгой комы настолько сильно выходит за рамки статистики, что за тобой решили присмотреть. Ты и раньше выделялся нестандартным поведением и способностями, как видно из твоей характеристики, а теперь и подавно. И непонятно, то ли у вас тут аномальная зона, то ли что-то еще. Ты дружил с Дрихловым, тот тоже талантливая личность. Ты талантлив по-своему, он по-своему. Но ведь талантлив же, такого не выдерживает никакая статистика. Два гения на одном квадратном метре, такого не бывает». Я молчал и слушал, молчал и удивлялся. Удивлялся услышанному и удивлялся тому, что предок внимание ко мне системы государственной безопасности предвидел и предсказал. «Умный, зараза, что скажешь?» — спросил куратор, глядя мне в лицо. «Я», — удивился я, — «а что я должен сказать? По поводу гениальности, чьей, своей или Женькиной? Про Женькину я не знаю. У него и брат, и отец, говорят, тоже были умными. Я за ним раньше гениальности не замечал. Его словно током стукнуло. Как утонул, так и началось. Как кто в него вселился? А про свою гениальность не мне судить. Я и раньше рисовал. Вы же сами говорите, что я нестандартный уже раньше был. А мне кажется, все люди нестандартные. Как ты научился так рисовать? Понимаете, я рисовал так себе. А когда восстанавливал подвижность рук, стал тыкать карандашом, чтобы развивать моторику. Ну и получился рисунок. А со штриховкой у меня всегда было слабо. А тут, в общем, нашел свой стиль, как сказал папа. А с запоминанием, ты ведь в отличнике выбиваешься. Никуда я не выбиваюсь. Память лучше стала. Папа говорит, что всю дурь из головы выбила, но он не прав. Я засмеялся. Почему не прав? Ха-ха. Да, потому, что дури там еще много. Просто у меня там, в голове, и вправду, словно легло все ровно. Я выдавал версии, ранее подготовленные предком, видел, как они проходили, и снова удивлялся его уму, или разуму. А со стендом просто захотелось реализоваться. Мне нравится Херлуф Битструп. У нас 4 его книги с рисунками, и там есть именно политические карикатуры. Вот и мне захотелось поподражать. Раньше я срисовывал его картинки, а теперь рисую свои. Неплохо ведь получается? Неплохо, очень неплохо. По мне, так просто замечательно. Ну, ладно, с этим все понятно. А вот скажи ко мне, Мишка, ты Павла Судоплатова знаешь? Я удивился названной фамилии. Я ее сам не знал, но в памяти предка она значилась. Уважаемая им фамилия, но называть ее я не мог. Павел Анатольевич в 58 году был репрессирован и только в 68 вышел по отбытию срока. Сейчас он занимался литературной деятельностью, но этого я, как нормальный школьник, не мог знать. Поэтому я и сказал: «Не знаю, ХМ, а он, похоже, тебя знает. Один ВПИ, Дальневосточный политехнический институт, 2 Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, ТИНРА, крупный научно-исследовательский центр на Дальнем Востоке России, 3 ДЭСР, Дальэнергоспецремонт, организация, обслуживающая энергетиков региона, 442 и краткое отдельный морской разведывательный пункт специального назначения, сокращенно 42 ОМРПСПН, в Ч-59190, разведывательно-диверсионное подразделение Тихоокеанского флота ВМФ СССР и ВМФ России, существующие с 1955 года, относятся к подводным диверсионным силам и средствам, подразделениям водолазов-разведчиков советского и российского флота. Штаб находится в бухте Халуэ и острова Русский, поэтому этот разведпункт иногда упоминается в СМИ как подразделение спецназа Халуэй. Глава 24. А кто это? Да, ладно, человек один, не знаешь и не знаешь. Ну, так нечестно, заныл я, изображая подростка. Придет время, скажу, а пока ты мне скажи, зачем тебе скалолазание? Как это зачем? Удивился я. Для тренировки тела, чем-то мне заниматься надо, не камни же ворочить, как некоторые чудаки на том же диване. Что за чудаки? Да, кто их знает, дернул плечами я. Есть там непонятная группа молодых людей, которые камни переносят с места на место. Так, камни округлые, волнами затертые, но есть большие, такие окатыши, килограмм по 20. Прямо окатыши, удивился куратор. Это у вас там такие волны бывают, что такие камни катают? Бывают, вздохнул я. Сядешь наверху на полочке и смотришь, как море под ногами кипит, и грохот такой стоит от перекатывающихся валунов, что страшно становится. Мы в том году летом ночевали на скале в гамаках, а ночью шторм поднялся. Вот я и насмотрелся. Шторм 2 дня не прекращался. Внизу под скалой все так кипело от волн, что спуститься было невозможно. А до скалы от моря, между прочим, 30 метров и перепад 1-2 метра. Такие водовороты крутило, мама дорогая. Выходили через хребет на боковую тропу. Уха, жуть. И зачем это тебе? Даже как-то жалобно спросил куратор. Красиво, пожал плечами я. Мне нравится, когда за окном циклон, ветер, ливень хлещет, а ты дома в тепле. Кайф, какое там тепло в шторм на скале в гамаке, удивился инструктор крайкома. Где кайф? Так в гамаке же, а он надежно принайтован к скале. В этом и кайф, БРРР. Так, все равно же мокро, холодно. Зато, когда придешь домой, заберешься под душ. А, вот он, где кайф, ага. Как в анекдоте про зайца, лапу и молоток. Как, говорит, промажу, так и кайф. А, ну да, только там не лапа, хе-хе. Понятно с тобой все, так и запишем, склонен к мазохизму. Хе-хе-хе, пиши-пиши, контора. Я засмеялся, он засмеялся. Нормально поговорили, сказал предок, но это его первый подход, жди второго, он будет более неожиданным. Заметил, как он вовремя использовал твою шутку про старшего лейтенанта. Ловкий малый, не стушевался, да иных там не держат, там все ребята волчата, редко кадровики ошибаются. По 3 года кандидаты ходят, 90% отсеивается, это тебя уже качают на профпригодность. Да, нахер мне эти качели, спросил я. Качают они, не хочу я ни в какую разведку, нас и тут неплохо кормит, с моими способностями помнить все, меня любой вуз с руками и ногами, эхо, закончу школу на 1-й пятерке, ага, куплю костюм с отливом и в Ялту, продолжил предок, так или эдак, но работать на комитет будешь, и не называй его конторой, там этого не любит, ага, комитет звучит гордо, и, причем здесь Павел Анатольевич Судоплатов, где я и где он, даже хоть и сиделец, но я ему откуда знаком, есть у меня некоторые, по этому поводу, мысли, но они пока очень сырые. Там, откуда я пришел, была одна история, но тебе ведь на разведку, ну, не то чтобы, но, честно, честно, совсем не интересно. После того, что я прочитал из твоей памяти, сия стезя, точно не мое призвание, там ведь нет уверенности в завтрашнем дне. Придет к власти какой-нибудь, неважно кто, и Судоплатов из нужного специалиста, который уничтожил Шухевича, Коломейца, Троцкого и много других врагов СССР, превращается в преступника и садится на 15 лет. О, кстати, а ведь пошло всего 10, не знаешь, почему выпустили раньше? Знаю, но тебе говорить не буду, рано тебе еще. О, как, значит, для меня от тебя есть закрытые темы, интересно. Я мне казалось, что твой разум весь мне открыт. Значит не весь, ты же понимаешь, где я работал. Секретность, наше все. А у меня самый высший уровень был. С нами психологи-психиатры работали. Я и сам многого не помню. Могу вспомнить. Ключи я знаю. Как без этого? Но открывать не хочу. Не мои тайны. А про Судоплатова помнишь? Про Судоплатова помню. Потому, что это моя тайна. Но тебе пока не скажу. Она тебя пока не касается. Вот если вдруг поменяешь отношение к... Не-не-не, уж лучше вы к нам. Я спокойно доучусь и куда-нибудь в судостроительный вуз, а потом на завод, или на капитана в Двиму. Или, как дядька, на дизельного механика, хотя, с вашей перестройкой не знаешь куда пойти, может, действительно, сразу в менты, в ОПС, им тоже зарплату платить не будут в 90-е, так, пистолет же есть, зачем зарплата, пошутил я, предок промолчал и я понял, что шутка не прошла, мне-то их перестройка была чем-то далеким, а он ее пережил, да, ты вот, что сделай, вдруг сказал он. Пойди к Свете Чарусовой и загляни в энциклопедию на букву «С» и найди, кто такой Судоплатов. А после этого спроси куратора, почему, собственно, и откуда тебя знает хоть и бывший, но известный разведчик. В энциклопедии не сказано, что он отбывал наказание, но сам он точно есть. И зачем это? Куратор тебя качает, а мы его прокачаем. Он, то откуда взял, что Павел Анатольевич тебя знает. Мне нужно определиться, тот ли это Судоплатов. «О ком я думаю? Что это значит, тот?» – удивился я. «А какой он еще может быть, если ты про него в энциклопедии найти просишь? Вот и прочитаешь, что про него написано в энциклопедии. Мало ли, думаешь, не в тот мир попал?» – хмыкнул я. «То, что не в свой, это ежу понятно, но дело не в этом. Я так и не понял, насколько он другой. Этот мир был в прошлом, может, тут и людей, затеявших перестройку, нет. А нам не пофиг?» – спросил я. Меня и прошлое, и будущее откровенно не интересовали. Прошлое уже свершилось, а на будущее я повлиять не могу. Чего дергаться? Человек подстраивается под изменяющееся настоящее и на будущее почти не влияет. Хотя, то, что я знал о Павле Судоплатове, на будущее точно повлияло. Но меня такая жизнь не прельщала. Не хочу я со Светланой встречаться, скривился я. Это же что-то говорить надо. Что там говорить? Возмутился предок. Постучался. Попросил прочитать заметку про Судоплатова, для реферата надо, и ушел, дескать, торопишься. Все, делов-то, передразнил я предка, все тебе просто. Конечно, все просто, если не городить. Это ты уже нагородил в своей дурной голове, а еще ничего нет. Она тебя не видит, ты ее не видишь. Я прогнозирую ее поведение, буркнул я, дурь. Как ты можешь прогнозировать поведение человека, которого не знаешь, тем более, женщины. Она сама не знает, что будет делать через секунду. Короче, задача, срочно прочитать про Судоплатова. Ты что это раскомандовался? Я был возмущен наглостью своего внутреннего голоса. Это очень важно, Миша, очень спокойно и серьезно сказал предок. Это, жизненно важно. И в первую очередь для тебя. Для тебя. Почему-то я боюсь ее, сознался я. Ты-ю-ю-ю. С чего вдруг, удивился предок, она смотрит как-то, слишком внимательно, хе-хе, открою тебе маленькую тайну, у нее садится зрение, но она никому об этом не говорит, даже родителям, и категорически запрещает себе щуриться, волевая девчонка, между прочим, тебе точно хочется, чтобы мы подружились, высказал предположение я, нисколько, я уже, хе-хе, дружил с, хе-хе, девочками, и не раз, ничего нового мне в них не откроется. Вот-вот, насупился я, чувствую, что и я стариком становлюсь, все испытавшим, я, Мишка, не старик, все, сейчас снова начнешь про то, как космические корабли бороздят просторы вселенной, не хочу слышать, одеваюсь и иду прямо сейчас, раз так надо, я переоделся в спортивку, решил заодно пробежать кросс, и вышел на улицу, май заканчивался, стояла солнечная погода и некоторые даже загорали в скальных расщелинах, куда не задувал весенний ветерок, как мой отец, например, тот всегда ходил загорелым, начиная это дело как раз-таки с середины мая, решив усложнить маршрут, я побежал не по асфальту, а прямо через склон сопки по каменистой тропе, так путь к дому Светланы был короче, и правильно сделал, что не побежал вокруг, потому, что подбегая к дому Чарусовых, я увидел Светлану, выходящую из подъезда, «О, привет», сказал я, «О». «Привет», – удивленно поздоровалась она, «ты что тут пробежкой занимаешься, мимо моего дома?» Она усмехнулась и поправила волосы, не ей отдуваясь, произнес я, «Реферат не сделал по истории к 9 мая, нужно в энциклопедию глянуть одним глазком, дату рождения одного человека, позволишь?» Светлана удивленно вскинула брови и пристально посмотрела на меня, потом чему-то улыбнулась и сказала, «Пошли, ты куда-то собралась, не сильно торопишься?» Я одним глазком, быстро-быстро проговорил я к маме, она просила зайти к ней на работу, ей какие-то вещи принесли для меня, померить нужно, хм, на работе померить. Она у тебя начальник, что ли? Она у меня директор кинотеатра «Владивосток», сказала она и посмотрела на меня, ожидая соответствующую реакцию, типа, да, что ты говоришь, ух ты, директор кинотеатра, это было круто, но я знал, где и кем работают ее родители. Да, директор кинотеатра, это круто, проговорил я, удобно иметь такую маму, на все новые фильмы ходишь, подружек водишь. Да, она вызывающе вскинула подбородок, и друзей, хм, есть, кого водить, усмехнулся я, не маленькая. «Ты слишком взрослый», – буркнула она, – «иди, ищи свою энциклопедию, они так и стоят стопками неразложенные. Папа в рейс ушел, а полку так и не доделал, он вон там, видишь, над окном зашил фанерой, а сейчас шпаклюет, затирает, покрасить не успел, вызвали из отпуска, заболел у них кто-то, полка, которую рассказывала Светлана, была над окном родительской спальни, в которой стояла аккуратно застеленная кровать и шифонер. У нас за счет ниши спальня была просторнее, а у них просторней был зал. Хотя, или дом у них уже, комнаты казались меньше, или это из-за лежавших на полу ковров. Энциклопедии стояли высокими башнями-близнецами. О, откуда это? А-а, Америка. Ну-ну, нашел том на носу, вытащил, нашел страницу, прочитал, положил на место, сверху поставил снятую книжную полустопку. Все. Удивилась Светлана, и переписывать не будешь, запомнил, пожал плечами я, у меня такая особенность памяти, врешь, сказала она, но глаза ее расширились в ожидании подтверждения чуда. Павел Анатольевич Судоплатов, родился 29 июня 1907 года в городе Мелитополе, Таврической губернии, сотрудник советских спецслужб, разведчик. Все, удивилась она, все, сказал я, ха, хохотнула она. Такое и я могу запомнить. Светлана разулыбалась. Нисколько не сомневаюсь, улыбнулся я. Пошли, а хочешь чаю? Вдруг спросила девчонка. Чай, как я помнил, был в их доме, на вроде культа. Чай предлагали всегда и всем. И чай у них был не простой магазинный грузинский. Видимо, отец привозил. Светочка, я бы с удовольствием, но у меня режим. Профессор прописал. Я сейчас на пробежке. Кружок по Добровольского дам. Потом до энерготехникума и домой уроки делать. Ха, удивилась девчонка, ты же отличник, все запоминаешь. Зачем тебе уроки делать, а ты откуда знаешь? Спросил я, заинтересовавшись источником утечки информации. Светлана вдруг покраснела, и не думай ничего такого, резко бросила она. Просто сказали девчонки, в музыкалке со мной две девочки из вашей школы занимаются, и тоже на аккордеоне. Вот и сказали, они между собой разговаривали о тебе, что ты каких-то негров рисуешь на стенде, вот я и спросила, да, ладно, верю, замахал я на нее руками, словно гася пожар, разгоравшийся на ее щеках. Светлана глянула на себя в зеркало, охнула, дурак, сказала она, че это, спросил я, продолжая улыбаться, а просто, сказала она и распахнула дверь, выметывайся. Первой она все-таки вышла сама и, закрыв дверь, пошла вслед за мной. Убегать я не торопился, посчитав сие неприличным. Вышли из подъезда, и Светлана, повернувшись ко мне, вдруг выпалила, что надолго держала в себе фразу. «Хочешь в кино сходить?» «Когда?» – удивился я. «Сегодня. Там какой-то американский фильм показывают. Премьера. Билетов нет и не будет». Мое лицо, видимо, дрогнуло в недовольной гримасе, потому что Светлана снова покраснела. «Ну, не хочешь и не надо», – тихо сказала она. «Все. Пока. Стой!» – остановил я ее. «Фильм-то какой? Что-то про бандитов. Какой-то бандит Смоки, что ли? В моей памяти такого фильма не было, а пошли». Неожиданно для самого себя сказал я. «Во сколько фильм?» «Фильм в 7:30. Приходи к кинотеатру. Там скажешь на входе, что к Надежде Евгеньевне. Тебя проводит». «Понятно, заметано. Ну, пока. Не запряг пока», — буркнула девочка, бросив на меня настороженный взгляд. «О, твое пока обнадеживает». Рассмеялся я. «Дурак, там». После «не запряг», «не запятая», а восклицательный знак, «казнить нельзя», «ха-ха-ха», побежал, я стоял, пританцовывая, разгоняясь, «бегун, на танцы не ходишь, зачем?» – удивился я хожу, на бальные, «ладно, беги», – разрешила она, и я побежал, радостно так побежал, из чего бы, казалось, радость эта взялась, а вот надо же, что-то во мне все-таки вызывала эта девочка, какие-то струны души, она вела себя так, словно знала себе цену, причем, не высокомерно, а как-то по-простому, но очень достойно. Чем-то в этом она походила на Любашу, но они были такие разные. Люба, высокая и стройная, Света стройная, но невысокая. Люба, шатенка, Света, русая блондинка. Люба, полностью сформированная девушка с прекрасными формами, Света, копия Любы в миниатюре. И у обеих шикарные, длинные почти до пояса косы. Вот бы их вместе нарисовать, подумал я, обнаженными. Хе-хе-хе, с тебя станется. Даже и не вздумай голых баб рисовать, развратник. Сам такой, огрызнулся я, что хочу, то и рисую. Рано, Миша, рано, не поймут, и в первую очередь родители. А я маленькую-маленькую миниатюру, которую и только в микроскопе разглядишь. И как ты ее без микроскопа нарисуешь? Не ерунди, что не ерунди. Я шлепал кедами по ровному асфальту. В том году срисовал из энциклопедии Данаю, и что, кого-то это возмутило. Это, Миша, известная картина. А то, о чем задумался ты, натуральная порнография, эротика, поправил я. Нет в СССР эротики, Миша, это тебе известная субстанция на мозги давит. И это не моча, Миша, ха-ха. Предок изгалялся надо мной, отвали. Вот интересно, эмоции и чувств у моего предка, как он говорит, у него нет, а издевается он, ну, как живой человек. Он говорит, что моими чувствами, но неужели я такая язва? А насчет обнаженной натуры, это я интересную тему заработка нащупал. Диски, пленки с записями, это перепродажа, а значит спекуляция. А продажа собственного товара, это другое. Женька вон как в свое время заработал на трафаретах и майках, что сам себе и магнитофон купил, и радиодетали. А я могу картинки интересные рисовать, и не обязательно обнаженку. Можно плакаты рисовать, вон, ту же Сьюзи Кватро, или других. Даже в черно-белом формате они будут востребованы. Подумаешь, что не фирма, бумагу бы где плакатную найти, а то, что точками. Надо попробовать. Весь в меня, вздохнул предок. Я тоже и Сьюзи Кватро рисовал, и печати в документы, и сами документы, но это уже по работе. Иди в разведку, там твои способности пригодятся. Отвали, какой, нахрен из меня разведчик, я головой ударенный, такой же какой и из меня, хмыкнул предок. Я подумал, и не стал обижать предка, хоть он и говорил, что его обидеть невозможно, но кто его знает, вдруг он желаемое выдает за действительное. Глава 25. Эта кроссовая петля имела дистанцию 4 километра с крутыми и плавными подъемами, плавными и крутыми спусками. Мне нравился этот маршрут тем, что он шел по асфальту и не надо было контролировать ступни, как по бездорожью. По бездорожью, то есть, по лесам и долам, тут тоже имелось где побегать, и виды на море открывались шикарные, когда забежишь на правую, как я ее называл, сопку. На ней стояла какая-то воинская часть, имелись старые орудийные капониры, старый бетонный дот за колючей проволокой, куда мы все равно лазили, но он был в нижних помещениях затоплен. Что удивляло, ведь он стоял на самой верхушке сопки. Вот по этой вершине можно было находить разные маршруты и бегать хоть до посинения, как говорила моя бабушка. Там по кругу набиралось километра два, и было по-настоящему красиво и часто ветрено. Там, где бежал я сейчас, тоже имел место крутой обрыв высотой около 50 метров с видом на море, но рядом располагался жилой микрорайон и медитировать не получалось. Зато, по асфальту, кроссом я увлекся в том году. Сначала выпал снег, и папа пристрастил меня к лыжам. Спуски у нас в лесу имелись в изобилии, причем разной крутизны и сложности. Была даже асфальтовая дорожка с долгим пологим спуском, по которой я и начинал пробовать себя на лыжах. Я и в декабре прошлого года несколько раз катался на лыжах. Зима снова была на удивление снежной. На лыжне еще в том году мы встретились с Галиной, девочкой из соседнего подъезда и из параллельного класса, и некоторое время на почве спорта общались, но дружба почему-то не сложилась. Наверное, потому, что она редко выходила гулять, просиживая много за уроками. Родители у нее были очень строгие и дружбу с мальчиком не приветствовали. Вообще у нас по сопкам можно было бежать и бежать, но часто дорожки выходили к колючей проволоке и табличками с угрожающими надписями «Запретная зона», «Стой», «Стреляю», «Пограничная зона», однако, все побережье. Сейчас открыли ближайшие к Владивостоку пляжи, а еще раньше Нини, граница на замке, а дальше на север по побережью все бухты закрыты. В каких-то погранпосты, а в каких-то и балы надводных и подводных кораблей. Восточный рубеж. Попросив предка не тревожить меня, пока я ему не разрешу. Я бежал и размышлял о своем житье-бытие. Утомлял меня иногда мой внутренний голос, да, и удобно с ним, можно посоветоваться, и надоедал он жутко своими нравоучениями и сдерживанием моих эмоций. А куда их девать, эмоции-то? Они так и брызгали из меня, при любом ко мне обращении хоть одноклассников, хоть учителей, хоть родителей. Разные эмоции, но как без них? Я же не робот. А этот предок так и старался сделать из меня бесчувственную куклу, тормозя меня своими. Спокойно, Ипполит, спокойно. Какой я ему, мля, Ипполит. В фильме «Бег» так успокаивал себя везучий игрок в карты. Спокойно, Парамаша, спокойнее. А тут, какой-то Ипполит. В голову лезла какая-то хрень, и я сконцентрировался на дыхании на беге. Сразу возник образ Светланы, без мыслей, просто образ. Раз, два, три, четыре, вдох, рах, два, три, четыре, выдох. А ее образ стоит, и хитрые серые глаза с прищуром, и русая коса до пояса, и так, спокойно, Ипполит. Тьфу, ты, привязалась. Попробовал представить образ Любаши, и тоже получилось. И тоже пришлось себя тормозить на самом интересном месте. Что за жизнь такая, подростковая? Образы обнаженных див просто преследуют, а предок еще и подшучивает. Зараза, грешно смеяться над больными людьми, а я чувствовал, как моя болезнь прогрессировала, а вокруг одни малолетки. Скорее бы июльский турслет, там контингент повзрослее соберется. Надо будет Татьяну попросить, чтобы подружек взяла, хотя они и так возьмутся. Всегда находятся девчонки, сопровождающие туристов-альпинистов. По прошлому году помню, только молод я был тогда для них, даже для самых молодых, а в этом году шансы у меня выросли, хе-хе, как и я сам. Настроение мое снова улучшилось, ноги на спуске крутились сами по себе, как колеса, но нагрузка на голеностоп усилилась, и пришлось сконцентрировать внимание на дороге, чтобы, не дай бог, не наступить даже на маленький камешек. Дома я проштудировал заданные параграфы, выполнил задание и приготовил рисовый суп с фрикадельками, наделанными мамой в воскресенье. Потом я сбегал в школу и сообщил физруку, что меня на вечерней тренировке не будет. «В кино иду», — сообщил я, — «с девушкой», — сразу точно понял он мои эмоции. «Ага, дело нужное», — вздохнул физрук, непонятно о чем сожалея, то ли об утраченной молодости, то ли о срывающейся тренировке. Ему очень нравились те движения, что мы практиковали, и особенно разработанный мной парный комплекс, основанный на липкости рук и ног. Причем, мы его выполняли парами и синхронно, как в контакте, так и на удалении. Синхронности нравилось физруку больше всего. Мне комплекс и самому нравился, и его я придумал, действительно, сам. Предок только чуть-чуть подсказал и сам удивился, что так можно было. Я уже был переодет в цивильное. Брюки, рубашку и балоньевую японскую куртку. Правда коричневого, а не любимого мной, синего цвета, зато куртка была мягкой, не шуршала, как советская и с тремя разноцветными полосками на рукаве. Мама где-то доставала импортные вещи, но не высшего статуса, или цвет коричневый, или, как индийский джинсовый костюм. Мало того, что ткань, из которой он был сшит, мало походила на джинсу, так он еще и пах, как индийская лавка специй. Такие вещи мне совсем не добавляли, а, наоборот, отнимали статус. Знающие люди видели, в чем ты одет, и определяли вещи по коттону, строчке, лейблу, клепкам, цвету и запаху. Определяли и оценивали не вещи, а твой статус в обществе. Как ни странно, низкий статус среди учащихся и обычных граждан продолжал тревожить меня и теперь, когда у меня, вроде как, прописался разум взрослого человека, но оказалось, что во мне прописался не разум, а память. И это меня, когда я осознал свою свободу от чужих мыслей, натурально радовало. С одной стороны радовало, а с другой, я понимал, что подвержен юношеским эмоциональным всплескам. Умом понимал, но справиться с собой не мог. Отключив предка, я не стал дожидаться 31-го автобуса, идущего через площадь Луговую в центр, а сел на 27-й, идущий на Чуркин вдоль трамвайных путей, намереваясь где-нибудь до остановки спортивной пересесть на рельсовый транспорт. Однако на остановке трамвая «Строительная», где располагался наш клуб «Самбо», я увидел Валерку Гребенникова с характерным квадратным газетным свертком, удостоверяющим, что в нем находятся очень дорогие фирменные диски, о чем-то разговаривающим с двумя ребятами чуть постарше его. Ребята то и дело оглядывались по сторонам, а Валерка, прижимая левой рукой сверток, ожесточенно, словно итальянец, жестикулировал правой рукой. Однако на его физиономии я вдруг увидел обреченность, и это выражение его, обычно наглого и высокомерного лица, просто вытолкнуло меня из автобуса. Ребята то и дело оглядывались по сторонам, а Валерка, прижимая левой рукой сверток, ожесточенно, словно итальянец, жестикулировал правой рукой. Однако, на его физиономии я вдруг увидел обреченность, и это выражение его, обычно наглого и высокомерного лица, просто вытолкнуло меня из автобуса. Трамвая еще не было, и я спокойно подходил к трамвайной остановке, пытаясь не привлекать внимания грабителей. Все-таки неожиданность, лучший друг нападающего. А то, что драки не избежать, я уже понимал. А меня в руках ничего не было, но я взял в обе ладони по пятаку. Не для веса, нет. Для того, чтобы не забыть сжать кулаки. Все-таки бойцовской практики у меня было совсем мало. Руки привыкли хватать и большие пальцы торчали в растопырку. Я подошел как раз в тот момент, когда старший и меньшего размера грабитель перешел от слов к делу. Он ударил Валерку кулаком в лицо, но тот каким-то образом увернулся и, поднырнув под руку и, вмазал нападавшего куда-то в ухо. Тот покачнулся, но выбросил сразу 3 или 4 удара, и Валерка улетел под откос к забору ЖБИ. Однако сверток свой не выронил. «Вы что делаете, волки?» – громко спросил я, подойдя совсем близко. Грабители на меня едва глянули, и я уже намеревался тихо ткнуть одного и второго в нервные узлы, когда Валерка, увидев меня, заорал: «Бей их, Миха!» Ну не придурок, однако, сам он тоже вместо того, чтобы рвать когти вдоль откоса, стал вылазить на остановку, и этот маневр оценил старший грабитель. «Гаси этого!» — крикнул он младшему напарнику, который оказался даже крупнее меня. Ну, в смысле, чуть выше и значительно массивнее. Во мне то сейчас было 65 кг. Великан сунулся ко мне, но получил левой в челюсть и стал заваливаться назад, очень неожиданно для меня, потому что я продолжал пытаться контролировать Валеркиного соперника, окучивавшего вылазившего из ямы Валерку. Да так заваливаться, что я и успел его подхватить, а он со всего маху хряснулся затылком об рельс. Глаза его закрылись, а из-под головы на блестящий рельс стала растекаться красная лужица. Кто-то из ожидавших трамвая граждан женским голосом истошно заорал: «Убили!» А трамвай, оказывается, уже подходил со стороны Сахалинской. И подходил именно по тому пути, на котором лежал ударенный мной грабитель. Благо, что он лежал на ближайшем к остановке рельсе. Я схватил его за обе ноги и волоком стащил с рельса. В это время глаза его открылись, и голова не брякнулась разбитым затылком на камни, лежащие на трамвайных путях. Трамвай с удивленной вагоновожатой проехал мимо и остановился в положенном месте, открыв двери. «Бежим!» — крикнул я Валерке, дал в ухо его сопернику и запрыгнул на заднюю площадку трамвая. Валерка последовал следом. Двери закрылись, трамвай тронулся, а мы, глядя в открытое заднее окно, увидели, как вокруг тела собирается толпа. «Ты, чё, завалил его, что ли?» — спросил он. «Он живой хоть?» «Был живой, глазами лупал». «Ты куда едешь?» — спросил он, тяжело дыша и заставляя себя дышать ровнее. «В кино. А тебя куда черти понесли?» «Да вот, у Вовки забрал диски. Отвожу хозяину. Пидец», — вырвалось у меня. «Вот я попал. Это же чистой воды уголовка. А вдруг дуба даст? Я тебе заплачу», — прошептал Грек. «Да, пошел ты», — скривился я. «С тобой свяжешься. Ведь не хотел же, млять, как специально». «Да, ладно. Может, еще обойдется? Ты так неожиданно подошел. Откуда?» «В автобусе ехал. Увидел тебя и этих мазуриков. Вот и вышел из автобуса. Млять, на свою голову. Хе-хе, не на свою. Хе-хе, ловко ты его вдарил. Левый, а так смачно. Словно насадил на копье. Млять, иди нахер». Снова выругался я. «И что теперь делать? Идти сдаваться? Дурак, что ли? Раз в сознании, значит, сам упал. Ты только махнул рукой». Он испугался, шагнул назад и зацепился за бордюр пятками. Там бордюр был. Бордюр ближе к рельсам. Не прокатит. Значит, просто за асфальт зацепился. На бороде синяк останется. Я хорошо ему попал. Как бы перелома у него не было. Вон какой он тяжелый. Вся сила там и осталась. В челюсти. Не-е-е. Все равно. Сдаваться нельзя. Найдут? Так найдут. А не найдут? Так не найдут. Кто тебя видел? Все на нас смотрели. И ни одна падла не вступилась. Суки. А как что? Так, убили. Меня передернуло от воспоминания этого, словно из какого-то кинофильма, крика. И вообще, казалось, что это все произошло не со мной. Я что, я ничего, тихо мирно еду в кино, никого не трогаю. Млять, ну, зачем я увидел Валерку? Пусть бы сам выкручивался, сука. И зачем я бил в челюсть? В живот бы отработал и нет проблем. Нельзя, нельзя бить в голову. Никогда больше не буду бить людей в голову. На Луговой я чуть не проехал остановку, задумавшись, но вовремя увидел на взгорке кинотеатр «Владивосток». Увидел и выскочил из трамвая, придержав закрывающиеся двери, даже не попрощавшись с Валеркой и не оглянувшись. Как шпион, мля, мелькнула мысль. Может, ну его нафиг, это кино, подумал я. У меня свое, млять, кино. Ага, кино про фашистов и я в главной роли. Не страдай так, вдруг вынырнул из подсознания внутренний голос. Подумаешь, стукнул какого-то мерзавца и он шарахнулся башкой. Живой же, может и ему на пользу пойдет, как и тебе. А мне пошло на пользу, внутренний голос помолчал и сказал. Вот сейчас по-настоящему обидно было. Врешь, ты не обижаешься, сказал я и мне вдруг немного полегчало. В кинотеатре я назвал кодовую фразу. Я к Надежде Евгеньевне и меня проводили в кабинет директора. Я почему-то не верил до конца, что это правда, несмотря на память предка. Слишком должность директора кинотеатра была волшебной, для детей в первую очередь. Ведь смотреть первым только что вышедшие мультфильмы, это было так волшебно. А ведь были еще и японские мультики, «Кот в сапогах», «Без семьи», а зарубежные фильмы, вот этот про смоки бандита я точно не находил в памяти предка. Значит, он шел во Владивостоке один день. Говорят, были такие фильмы, которые надавали в большой прокат. Это были что-то типа региональных кинопоказов для узкого круга лиц. Афиши висели, а билеты все были распроданы. На афише, кстати, значилось: «Смоки и бандиты», нарисованы полицейский в странной шляпе с полями и черноусый бандит в широкополой шляпе типа сомбреро. «Нормально», — подумал я, — «наверное, не усну». «О, здравствуй, Миша», — первой поздоровалась со мной Надежда Евгеньевна. «Здравствуйте, Надежда Евгеньевна», — поздоровался я. «О, ты запомнил, как меня зовут? Хорошая память, хорошие качества». «Да, у него очень хорошая память. Он сегодня целую заметку про разведчика только прочитал и запомнил. Для доклада, для реферата», — поправил я. «У вас тут мороженое есть?» «У нас все есть», — сказала Надежда Евгеньевна, вскинув узкие, в отличие от дочкиных, брови. «У нас сегодня особый показ. У нас в буфете сегодня даже ананасы есть кусочками для наполнителя». Ее высокий голос слегка раздражал мои барабанные перепонки, и мне вспомнилось, что так и было в другой жизни. Но вообще она была доброй. Просто тембр такой, словно она сразу истерит. Однако характер у нее, как показала жизнь, был выдержанный. Но я не собирался в этой жизни, КХМ, его проверять. Я вообще не собирался влюбляться в ее дочь. «Я могу угостить вашу дочь, у нас же еще есть время», — Надежда Евгеньевна удивленно вскинула брови. Светлана приоткрыла рот. «КХМ, да, дочка, если у меня твои, друзья спрашивают разрешения накормить тебя мороженым, значит, ты уже выросла. А так не видно?» — спросила, буркнув, Светлана, чему-то хмурясь. «Видно, видно», — проговорила, о чем-то задумавшись, Надежда Евгеньевна. «Может, здесь покушаете? У меня в холодильнике есть мороженое, а там столько народа. Если не достанется, вернемся», — сказал я. «Да, Света, или, ты как думаешь? Надо же, какие манеры», — удивилась Надежда Евгеньевна. «Ты поражаешь меня своей учтивостью, Миша. У тебя, Света, еще не было таких, мальчиков. Мама», — нахмурившись и сделав лицо, прошипела Светлана. «У меня вообще не было мальчиков. Это я у них была, была, да сплыла. Ха-ха», — хохотнула Светына мама. Она, почему-то, совсем не стеснялась меня, но и говорила про меня как-то не обидно, словно они со Светланой продолжали какую-то беседу. А может быть, так оно и было, ведь чем-то они занимались до моего прихода, а пришел я рано. В буфете с ананасами мороженого нам не досталось, а мне почему-то хотелось именно с ними. Уже настроился, что ли? И Светлана мое расстройство заметила. Заметила и сказала: «Что-то с ананасами хочется. А тебе?» «Да, я уже и слюну на них выделил. Со смородиновым вареньем можно и дома поесть». «Точно. Пошли назад». Мы отстояли в буфете огромную очередь, потому что пришли одними из последних. И ради чего? Ради пломбира со смородиной, а у Надежды Евгеньевны даже специальные чашки металлические, как оказалось, имелись, и банку с ананасами она открыла только для нас. А это, я скажу вам, был большой дефицит. Глава 26. Фильм оказался нескучным один. За дальнобойщиком-бандитом, удиравшим на Понтиаке, гонялся шериф из Техаса, от сына которого сбежала невеста, втрескавшаяся в бандита, но мысли мои постоянно возвращались к ударенному мной грабителю. И ведь не предъявишь им грабеж, даже от попытки грабежа он отвертится. Стоял, скажет, никого не трогал. Тут подошел я и ударил его. Вот, млядь, то и дело ни с того, ни с сего всплывало в голове, и это сильно отвлекало. Тут же сознание переключалось с картинки на экране на картинку в голове в виде головы с закрытыми глазами, лежащей на рельсе и расплывающейся из-под нее кровавой, маслянистой на вид, лужицы, и лицо испуганной женщины за передним стеклом наезжающего на нас трамвая. «БРРР, ты что такой смурной? Кино не нравится?» — спросила Светлана примерно в середине просмотра. «Все смеются, а ты не реагируешь, словно о своем думаешь». Мы сидели в самом конце зала в углу, где имелась загородка с калиткой, в которой стояло три мягких кресла. Перед нами имелось что-то в виде столика на всю длину загона, а на нем в углублении что-то похожее на пульт с кнопками и микрофон. Очень удобное место, где можно было безнаказанно поговорить. Если тихо, конечно. Да, не, нормальное кино, ХМ. Мальчишкам такие фильмы должны нравиться. Мы тут с Ватькой Золотом от кино смотрели. Ты смотрел? Она посмотрела на меня, ожидая, видимо, моей реакции на Ватьку. Я не оправдал ее надежд, и она продолжила. «Ватька, это наш сосед по подъезду, он уже в институте учится. Я рад за него», — буркнул я. «Смотрел, конечно. Ой, у нас с ним ничего не было», — сказала она. «С кем? С Макиной?» — пошутил я. «Нет, с Ватькой. Странно», — подумал я, — «если бы что-то между вами было. Макину ведь 2 года назад крутили. Мы и сами с пацанами сюда ходили. В 75-м году. Золото Макины. Кассовый фильм», — сказал я, выдергивая из своей памяти информацию. Но в самих Штатах он прокат провалил. Бюджет фильма составил 7 миллионов долларов, а кассовые сборы в американском прокате всего 3 миллиона долларов. А у нас «Золото Маккины» посмотрело 63 миллиона человек. Не может быть. 63 миллиона? А сколько у нас всего миллионов населения? Географию не учишь? Это 7 класс. Не помню, засмущалась девочка. 250. «Примерно», — сказал я со значением в голосе. «А вого, больше четверти населения. Быстро считаешь, молодец», — хмыкнул я. «Ты, как наш учитель по физике», — буркнула Светлана. «Тот тоже все время с издевкой в голосе разговаривает с нами, как с малолетками. А вы не малолетки? Я, между прочим, тебя всего на 1/2 года младше», — прошептала она. «У меня в октябре день рождения, а у тебя в марте. А ты откуда знаешь?» — удивился я. «Ту куртку, в которой ты пришел, моя мама тебе доставала. Твоя мама тебе ее на день рождения подарила?» Я кивнул. «Ну, вот». А я подслушала их разговор. Случайно. Они по телефону разговаривали. Девчонка горделиво вскинула голову. «У вас дома есть телефон?» Не заметил. «Это здесь в кабинете мамином происходило. Тогда прозвучала дата 12 марта. Я еще удивилась, ведь ты же в больнице». Она вдруг резко сжала губы, буквально захлопнув рот. И от этого ее глаза увеличились в размере, словно от вдохнутого ею воздуха. «Извини», – прошептала она, – «какая я дура». Я мысленно усмехнулся, но не стал ее в этом переубеждать. «Зачем перекладывать на себя чужие косяки? Вот скажешь, да нет, ничего страшного». И человек действительно может подумать, что ничего страшного он не сказал или не сделал, а через какое-то время повторит сказанное или сделанное, переживет. «Ты не обиделся?» – спросила она меня, – не дождавшись обычной реакции. «На что?» — продолжал я глумиться над девчонкой. «Мне стало вдруг скучно смотреть на ужимки и прыжки американских актеров. Ну, тебе, наверное, неприятно вспоминать, как ты лежал в больнице. Неприятно. Я тебя прощаю, но будешь мне должна». Светлана развернулась ко мне почти всем телом, насколько это было возможно в таких креслах. Ее колени, одетые в тонкие нейлоновые колготки, уперлись в мои. Можно было бы положить ладонь на ее колено, подумал я, а подлокотники в этих креслах поднимаются. «Что значит, должна?» – спросила она, нахмурившись и с вызовом продолжила. «Я никому ничего не должна, ХМ. Ну, значит, не прощаю. То есть, как это не прощаешь?» – возмутилась она. «И что за долг, раз ты даже не извинилась? Как я тебя могу простить? Как это, не извинилась?» «Я извинилась. Когда?» «Сначала извинилась, а потом назвала себя, дура, и спросила. Ты не обиделся?» «Ну, назвала и назвала. Самооценка, это хорошо. Сам, дурак. Ну, вот и договорились. Сначала обижает, потом оскорбляет. Ты со всеми так мальчиками, которых пригласила в кино, себя ведешь. Я пригласила в кино, испуганно спросила она. Ну, конечно, не я же сам себя в кино приглашал. Ты, точно дурак, тихо прошептала она и отвернулась к стене. Похоже, она заплакала. Вот те, на, дошутился над девчонкой. Намек на то, что она сама первой пригласила мальчика в кино, это было, конечно, с моей стороны подлостью, и я тронул девушку за плечо. «Э-э-э, извини меня», – прошептал я, чуть наклонившись в ее сторону и опираясь на левый подлокотник. Я переборщил с шутками. «Скучный фильм, на самом деле». «Отвали», – сказала она и ткнула меня острым локотком в солнечное сплетение. Да так удачно ткнула, в тот момент, когда я вдыхал после произнесенной фразы, что я хикнул и склонился еще ниже к ней, едва не привалившись к ее спине, но точно коснувшись носом ее волос. «Ты чего?» — сказала она, обернувшись, и мы стукнулись носами. Меня как скрючило, так я и был согнут, а она не отстранилась, а наоборот, коснулась моих губ своими мокрыми от слез губами. «Вот, все, долг отдан», — сказала она, но вдруг поняла, наверное, по моим выпученным глазам, что со мной снова что-то не так. «Что с тобой?» — удивленно спросила она, а я так и не мог нормально вдохнуть, а лишь сипел, втягивая воздух сквозь зубы. «Ну, у тебя и удар», — просипел я еле слышно, наконец-то вдохнув, но не отклоняясь от нее. Она восхитительно пахла ананасами. «У тебя вкусные ананасные губы», — прошептал я.